Что значит владеть атрибутом? Уникальность человека или товара означает, что он славится каким-то из своих свойств. Мэрилин Монро была известна своей внешней привлекательностью. Зубная паста Крест славится как средство для профилактики кариеса. Мэрилин могла обладать высоким уровнем интеллекта. Шэрон Стоун им обладает. Но это было неважно. Она была особенной благодаря своей притягательной красоте. То же относится и к Крест, зубной пасте, основной атрибут которой – противодействие появлению и развитию кариеса. Следовательно, ее вкус имеет для потребителей второстепенное значение. Пожалуй, владение неким атрибутом может рассматриваться как способ дифференцирования номер один. Однако будьте осторожны. Невозможно завладеть атрибутом или позицией, которые уже принадлежат кому-то из конкурентов. Необходимо выбрать другое свойство. Слишком часто компании пытаются подражать лидеру. Они должны знать, как следует действовать, поэтому мы поступим аналогичным образом. Данный тип мышления представляется в корне ошибочным. Гораздо лучше найти противоположное свойство и сыграть на нем против лидера. Ключевое слово здесь – противоположное, потому как аналогичный атрибут не способен инициировать возникновение желаемого эффекта. Кока-кола стала первой оригинальной колой, на которой обычно останавливают свой выбор люди зрелого возраста. Пепси была с успехом позиционирована как напиток молодого поколения. В категории бурбона доминируют два Джей – Джим Бим и Джек Дэниелс. Поэтому менее популярная марка Maker's Mark решила завладеть свойством, благодаря которому ее небольшие объемы продаж оказываются преимуществом. Традиционные домашние технологии производства бурбона обеспечивают его мягкий, теплый вкус. Поскольку с кариесом борется зубная паста Крест, другие пасты рекламируют такие атрибуты, как вкус, способность отбеливать зубы, освежать дыхание. Если вы не являетесь лидером, вы обязаны придерживаться сфокусированной позиции. Но что еще важнее, позиция, некое слово, должны быть свободны, не заняты никем другим. Завладейте ими сами и никому не отдавайте.